Да. Здравствуйте. ООО «Финколлект». Профессиональная служба взыскания группы компаний «Быстро деньги». Если в течение 48 часов... Ну, алло. Здравствуйте. Говорите. Алло, здравствуйте. Слышите меня? К сожалению, да. Анастасия Викторовна? Угу. Я за нее. Меня зовут... Как вы за нее? Давайте. Ну, я это, да. Защита бизнеса. Меня зовут Иванова Анастасия Сергеевна. Ваш договор из МФК «Турбозайм» переуступлен в ООО «Финколлект». Ваши реквизиты на оплату изменились. Разговор записывается. 21 216 рублей 72 копейки на сегодняшний день к оплате. Как намерены решать ваши проблемные вопросы? Договорно, никак. Принудительно? Принудительно. В каком смысле никак? В прямом смысле. А что, вы в благотворительный фонд нуждающимся жителям Российской Федерации обращались? Нет, но вы же зачем-то выкупили долг, так, значит, вы решили заняться благотворительностью. Спасибо вам большое, низкий поклон, нет, можете быть свободны. Мы занимаемся. Мы именно Анастасия Викторовна, функция нашей работы – подготовка документов на передачу, на принудительное взыскание. В благотворительный фонд никто не играет. Так давайте передавайте уже документы. Если ваша функция, подготовка документов, готовьте документы. К чему вот это бла-бла-бла по 15 раз на дню? Куда? Вы только что сами сказали какое? Это. Мое желание, чтобы была соблюдена 385-я статья Гражданского кодекса. И что? И все. Вы все равно, Анастасия Викторовна, будете выплачивать полностью ваш договор. Естественно. Знаете, конечно, обязательно. И только если будет соблюдена 385-я статья. Если не будет соблюдена, то могу не платить. Анастасия Викторовна, да-да. Точнее, наша компания работает в рамках законодательства Российской Федерации. И ни один пока закон, я этого не заметила. Статья не нарушается. Да, это ваше голословное суждение. Если будет оплачен в полном объеме, значит, компания будет вправе обратиться с исковым заявлением в суд. Конечно, и получите отказ. В порядке. Вас, вероятнее всего, будет ожидать увеличение... У меня будет в данный момент, если ваша компания обращается в суд, меня ожидает отказ вас, потому что вы несете бред. Отказ вам о принятии иска. Вернее, может, у вас и примут этот иск. Только я направлю ходатайство о том, что 385-я статья Гражданского кодекса не была соблюдена. И меня признают должником, который уже выполнил свои обязательства перед вами. И все. Когда это? Что когда это? Когда вы в суд подадите, тогда когда это вы... и произойдет. Когда вы выполнили свои обязательства? В тот самый момент, когда меня не уведомили о переуступке права требования. Анастасия Викторовна, да-да. Вам компания давала 63 дня для того, чтобы вы решили ваши проблемные вопросы. За два месяца с вашей стороны поступило 2886 рублей 10 копеек к оплате. Вы даже элементарно не оплатили ту сумму, которую брали в компании. Ага. Займ. Все правильно. Вы говорите, что в тот день, когда было преуступлено право требования, вы считаете, кто-то поверит, то, что вы производили платеж? Вот два месяца вы к сожалению, из того бреда, что вы несете, я понимаю, что 385-ю статью вы даже никогда не открывали. Поэтому, дабы нам продолжить данный диалог конструктивно, вы сначала с ней ознакомьтесь. А я потом знаю мы эту поговорим. Статью. Это, походу, единственная статья, которую вы позволяет доучили. Мне с того момента, как вам переуступили, не платить, пока меня не уведомили. Вам на телефон, точнее, извините, на электронную почту предоставили все документы о переуступке. Я не пользуюсь электронной почтой. Как также вы сможете в суде доказать, что вы меня уведомили? По почте. Как вы в суде так докажете, что вы меня уведомили? Вам по почте. Ну зачем вы перебиваете? Я понимаю, люблю перебивать ваши... коллекторов. Это у вас защитные... Не-не-не, это троллинг Анастасия такой. Викторовна, я знаю, что это вас бесит, поэтому я вас перебиваю. Приятно разговаривать по поводу долгов. Я это прекрасно понимаю, что как у человека у вас... Давайте ближе к телу. Вот эту психологию не углубляйтесь. Психологи из вас хреновые. Давайте ближе к телу. Было направлено письмо. Когда, не несите хрень, высшее юридическое образование. А, значит, когда, кем было отправлено письмо? И какое письмо? К все правоустанавливающие документы, которые прилагаются там. Кем было направлено значит, это письмо? Подождите, вы не ответили на вопрос. Кем было отправлено это письмо? Значит, кем было отправлено письмо? Пожалуйста. Вы не компания ответили на вопрос. Кем письмо было отправлено? Заявлением в суд. Ну, заявляйте, вы заявляйте. Я на этом настаиваю, чтобы вы немедленно подавали заявление в суд. Будет и вы его проиграете. 100% вам даю, что вы его проиграете. Вы судебных приставов исполнителя для произведения работ приказного юрист Хренов. Пожалуйста, поставьте в... Что за ерунду вы несете? Я вам говорю, что никто меня не уведомил о передаче дела третьим лицам. Я не должна вам ни копейки до тех пор, пока мне никто не уведомил об этом. Вы слышите меня или не слышите? Все сказали, я могу продолжить. Разрешаю. Значит, пишите советы вам. Поставьте ваших родных и близких в известность, чтобы они подготовили именные ячейки на все имущество, находящееся дома. Для того, чтобы ваши родственники не расплатились. Балаболка. Вот. А можно было вот без херни вот закончить диалог? Да вы ерунду несете. Мне каждые 2 месяца звонят мне идиоты из Финколлекта и говорят вот эту вот херабру. Естественно, мне смешно. Вы хотя бы скрипт поменяли. Сегодня уже 2 долбоноса перед вами звонили, говорили, что через 2 часа к вам приедут. Прошло уже 3, и до сих пор никого нет. Я сижу, жду, как дура. Как вам можно доверить? Вы же балаболы. Занимайтесь, перекредитовывайтесь, вас. Зачем мне это надо, если вы не исполняете законы, и суд признает вас в судебном процессе проигравшей стороной, потому что не уведомил меня никто. Алло, Финколлект, вы там в своем уме сидите все? Или вот вдолбили в голову скрипт так, что мозг не включается даже? У вас контрольная проверка стоит на 20:00. На 20:00. Окей, хорошо. Вот же дебилы, господи. Каких же дятлов только набирает. Она вот долбит. Ей вообще пофигу, что ей человек аргументы говорит. Она долбит свое, потому что скрипт надо прочитать, иначе хозяин по жопе надает. Как можно быть такой дурой, а? Юрист, херов. Ваши ведомые, заходите на сайт. Да сливайся уже, сливайся. Не вывезу от разговора, пора это признать. Документами в личном, ты уже попрощалась, кабинете. Чего ты продолжаешь вякать-то? И по почте вам письмо было отправлено, а переуступки права требования. Да, только доказать ты этого не сможешь, потому что вы экономите даже на письмах. Простое письмо отправила, которое затеряется на почте, и в суде вы обосретесь. Я вам это гарантирую. Ну, сливайся уже, трубку вешай. Хорош уже. Анастасия Викторовна, я вас о последствиях предупредила. Совет вам предоставлен. Еще раз попрощайся, давай. Не желаю тебе того же. И свидания с тобой тоже. Run.